Там сорвал прекрасный цветок светящейся голубой хвеи и держал его в руке до тех пор, пока тот не сориентировался на него. После чего подарил цветок Аде, зная, что сейчас он завянет и умрет, ибо ее любовь не могла быть искренней. Но какая-то часть в нем надеялась, что этого не случится. Жаль было не только их отношений, но и небывалую голубую хвею. Ада воткнула растение себе в волосы. Хвея продолжала цвести. Ее свечение даже усилилось. Ада молча смотрела на Орло, не нуждаясь более в словах, и, внезапно превратившись из дразнившего его подростка в прекрасную девушку. Она действительно любила Орло. Хвея доказала это своим сиянием. Сияние Хвеи ознаменовало их помолвку в духе его предков. Смерть. Параграф 460. В пассажирской каюте СС корабля сидело двое мужчин. Они разглядывали смоделированную панораму звезд. В действительности при сверхсветовом путешествии звезды видеть невозможно. Но модель была точной и, пожалуй, производила более сильное впечатление, чем реальность. Один мужчина был стар. К его основным органам были присоединены стимуляторы и ритмоводители, заставлявшие их хоть как-то работать, а искусственное легкое подавало кислород для дыхания. Похоже, что он готовился к смерти, поскольку все его тело было поражено какой-то ужасной болезнью. Другой был миньон, невысокий, неопределенного возраста, угрюмый на вид мужчина с бородой, облаченный в обычную для его культуры набедренную повязку. «Не выпить ли нам вина в честь юбилея, утренний туман?» — спросил старик, доставая старинную бутылку. «А позволит ли это твое здоровье, Вениамин?» — спросил, в свою очередь, утренний туман. «Естественно, нет. Тогда, пожалуйста. А что за юбилей? Сегодня мне исполняется 108 лет», — сказал Вениамин. «Отлично. По этому поводу мы должны устроить пирушку и пригласить нашего кормчего». «Да. И твою жену?» «Еще рано», — многозначительно произнес утренний туман. «Прошу прощения. При моей немощи я иногда забываю. Всем прекрасно известна причина этой немощи. Обойдемся без извинений». Человек с миньона улыбнулся и отправился за кормчим. Вениамин налил слегка трясущейся рукой два бокала вина, затем расслабил напрягшиеся мышцы. Через минуту вернулся утренний туман с кормчим. Им оказался Ксест, восьминогое существо с шаровидным телом, похожим на центр плотной галактики. Тяготение на корабле поддерживалось в четверть нормального земного из почтения к привычкам паукообразного существа. Этот уровень не вредил и старику Вениамину. У Ксеста не было голосовых связок, поэтому люди сопровождали свой разговор знаками галактического языка. «Сегодня в параграфе 460 мы отмечаем 108-й день моего рождения», — сказал Вениамин. «Тебя высиживали 108 раз?» — — спросил Ксест, двигая двумя ногами по-галактически куда изящнее, чем мог бы ухитриться человек.